Следующий день мы провели на острове Контики вчетвером. Восточный ветер дул теперь с такой силой, что островитяне не могли добраться до нас через лагуну, усеянную острыми коралловыми рифами и мелями. Вода за ночь несколько спала, но теперь волны опять яростно набегали длинными, мчавшимися уступами валами. На следующий день ветер стал тише. Мы смогли нырнуть под плот и удостовериться, что 9 бревен были в целости. Острые выступы рифов лишь соскоблили несколько сантиметров с их нижней стороны. Веревки ушли так глубоко в пазы, что только 4 из них оказались перерезанными кораллами. Мы принялись наводить порядок на плоту. После того, как мы убрали с палубы весь хлам, расправили, как гармонь, каюту, срастили и поставили мачту, наше гордое судно приобрело более приличный вид. Днем на горизонте снова показались паруса. Островитяне приехали за нами и за остальным грузом. Герман и Бенгт были с ними. Они рассказали нам, что в деревне готовятся большие празднества. Когда мы прибудем на тот остров, мы не должны выходить из пирог, пока сам вождь не даст на это разрешение. При свежем попутном ветре мы пересекли лагуну, которая здесь имела в ширину 6 миль. Мы с искренней грустью смотрели на знакомые пальмы острова Контики, покачивавшиеся верхушки которых посылали нам прощальный привет. Но вскоре отдельных деревьев уже нельзя было различить, а затем и весь остров превратился в узкую полоску земли, похожую на все остальные островки, раскинувшиеся вдоль восточного рифа. А впереди все отчетливее вырисовывались более крупные острова. На одном из них мы увидели мол и дым, поднимавшийся над хижинами среди пальм. Деревня казалась совершенно вымершей, не видно было ни одной души. Что там затевается? На берегу за молом из коралловых глыб стояли 2 одинокие фигуры, одна высокая и худощавая, другая огромная и толстая, как бочка. Когда мы приблизились, мы почтительно поздоровались с обоими. Это были вождь Тека и его заместитель Тупухоя. Нам всем с первого взгляда понравилась широкая и сердечная улыбка Тупухоя. Тека был умницей и дипломат, а Тупухоя был чистейшее дитя природы. Прямодушный человек, какие нечасто встречаются, полный юмора и первобытного здравого смысла. Могучим телосложением и величественными чертами лица он в точности соответствовал образу полинезийского вождя, созданному нашим воображением. И в самом деле, Тупухой раньше был полновластным вождем острова, но постепенно Тека занял первенствующее положение, так как он умел говорить по-французски, считать и писать, и поэтому владельцы шхун, приходивших в Таити, больше не обсчитывали жителей деревни. Тека объяснил нам, что мы должны все вместе проследовать в деревню к дому для собраний. И когда все сошли на берег, торжественная процессия отправилась туда. Герман шел впереди с флагом, развивавшимся на древке гарпуна, а за ним я между 2 вождями. В деревне все говорило о торговле капрой с Таити. Доски и гофрированное железо было привезено на шхунах. Некоторые хижины были построены в причудливом старинном стиле из сучьев и сплетенных пальмовых листьев. Другие были сколочены на гвоздях из досок и напоминали маленькие тропические бунгало. Большой дощатый дом, стоявший в стороне среди пальм, представлял собой новый дом для собраний. Там должны были поселиться мы, 6 европейцев. Через маленькую заднюю дверь мы с флагом вошли в дом и сразу вышли из него на широкие ступени перед фасадом. Перед нами на площади стояли все жители деревни, способные двигаться, включая женщин и детей любого возраста. У всех был чрезвычайно серьезный вид. Даже наши веселые приятели по острову Контики стояли в рядах вместе с остальными и делали вид, что не узнают нас. Когда мы вышли на ступени, все собравшиеся одновременно раскрыли рты и запели Марсельезу. Тека, знавший слова, запевал, и дело шло довольно гладко, несмотря на то, что несколько старух сильно фальшивили на высоких нотах. Жители деревни здорово поработали над разучиванием Марсельезы. Французские и норвежские флаги были подняты перед террасой. И на этом закончился официальный прием нас вождем Текой. Он медленно отошел в сторону, и теперь толстый Тупухоя выступил вперед и стал руководить церемонией.